Глава 18. Валерий. «Это была не я. Целовалась-то, конечно, я, но полезла целоваться точно не я. Я искусала до крови губы. Все пыталась забыть вкус Дэйна, но он, как назло, плотно засел в памяти. Что произошло со мной в тот момент, о чем я вообще думала? Это был тот самый момент, когда я мечтала провалиться под землю и сгореть со стыда. Все, что угодно, главное больше не смотреть в его глаза. Одним махом подтвердила все, что он обо мне думал. Что он там говорил? Падшая девица? Отличное определение для женщин, которые лезут целоваться к брату покойного мужа. Хотя Дэйн тоже хорош. Он ведь тоже меня целовал. Да еще как целовал. Так, что голова шла кругом. Ну и потом. Зачем он дверь взорвал? Не нравилось ему целоваться, сказал бы словами. От мысли меня отвлекала только работа, которой, к слову, оказалось полно. Я писала рекомендательные письма всю ночь, а из-за навязчивых мыслей некоторые вовсе пришлось переписывать. Но под утро я была очень довольна собой. Ведь 65 писем были готовы и разложены по алфавиту, чтобы не запутаться. Я любила все систематизировать. Этому меня научила работа продажника. Несмотря на то, что ночь я провела без сна, заглядывающие лучики солнышка обещали, что сегодня будет удачный день. На часах еще было раннее утро, и у меня оставалось время привести себя в порядок. Поэтому я быстро искупалась и принялась выбирать, что надену сегодня. Вопрос одежды стоял особенно остро. Я чувствовала усталость только от одной мысли, что придется снова залезать в корсетное платье. Но духи этого мира сегодня точно были на моей стороне. Ведь в тоне барахла Валери я нашла... О чудо! Штаны! Я не могла поверить своему счастью. К штанам были обнаружены сапожки, элегантная рубашка с бантом и шляпка. Значит, гардероб Валери не так уж и плох. Поставила себе на заметку, что нужно тщательнее все просмотреть. Хотя перерыть целую комнату вещей казалось невозможным. И зачем ей столько одежды? Ее же за всю жизнь не переносишь. Первый раз моего вынужденного переезда в этот мир я оделась за минуту. Когда колокольчик звякнул, я поспешила вниз, где и встретила Дэйна. Признаться, ночью я не раз возвращалась к нашему поцелую. И меня очень пугало, что именно скажет Дэйн, когда мы встретимся сегодня. Поэтому, когда он спустился, у меня выбило дух. Я замерла и подготовилась к самому худшему. Дэйн окинул меня взглядом с головы до ног. Он нахмурился и сказал: «Позвольте узнать, более вызывающей одежды у вас не нашлось?» Я растерялась, не представляя, что можно ответить, ведь ожидала чего угодно, но только не это. Как по мне, я выглядела намного приличнее, чем обычно. Все спрятано, никаких голых лодыжек или выпирающей груди. И что Дэйну только могло не понравиться. Но все же впечатление сегодняшнего утра задал не он, а слуги. Я решила, что выдать рекомендательное письмо слишком мало за все, что сделала Валерия. Поэтому я приняла ответственное решение – у каждого попросить прощения. Еще моя бабушка говорила: «Если ты не прав, попросить прощения – это лучшее, что ты можешь сделать. Просить прощения не стыдно, стыдно его не попросить». Да, это заняло время. Да, слуги смотрели на меня недоверчиво, и в глазах многих я так и не увидела прощения. Но я знала, что поступаю правильно, и это придавало мне сил. Даже когда слуг стало больше, и они стали приходить не по одному, я также просила прощения у каждого. И уже спустя какое-то время моя корзина с письмами почти опустела. Осталось только одно письмо. Самое длинное из тех, что я писала. И когда на пороге дома показалась мисс Купер, я тут же вытащила и его. «Лорд Райс, леди Райс», мисс Купер сделала книксон. «Мисс Купер», – поприветствовал ее Дэйн. Он достал чек и вручил его в руки бывшей домоправительнице. «Мисс Купер, я уже принесла вам свои извинения, но хочу повторить их снова. Простите, если я обидела вас, если была груба, сказала лишнего. Я очень жалею, что поступала подобным образом. Я надеюсь, что рекомендательное письмо хоть немного исправит то, что я натворила». Я протянула письмо, и мисс его приняла. В отличие от всех остальных, она не стала его открывать. «Леди Валери, при нашей первой встрече я бы никогда не подумала, что буду вас благодарить. Но я крайне признательна за тот шаг, который вы сделали для людей, что долгое время трудились в этом доме. Не знаю почему, но именно от мисс Купер было очень приятно слушать эти слова. Я почувствовала легкость на душе и радость. Все, что я сделала, было точно не напрасно». «Мисс Купер, вы уже не служите у нас, но, если позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой», – серьезно сказал Дэйн. Она кивнула. «Вы отлично владеете бытовой магией. Могу я вас попросить посмотреть двери кладовки? Кажется, я нарушил бытовое заклинание». Я тут же почувствовала, как краснею, и понадеялась, что мисс Купер не станет спрашивать, как именно он его нарушил. Ведь Дэйн так от меня бежал, пытался спасти свою честь, так сказать. Но благо мисс Купер не стала задавать вопросов. «Думаю, у меня есть пара лишних минут», – произнесла она.